Глава 38. Катерина сложила руки на груди и приготовилась выслушивать исповедь подруги. «Ну, прости! Я знаю, я была не права!» Скорбно начала та, едва переступив порог. «Тут не поспоришь, очень не права. Вторжение в чужую личную жизнь, когда тебя не просят, тут трудно оказаться правым». «Но я делала все это ради тебя!» Катерина скривилась. Словно на язык попало что-то кислое. Сколько она помнила Юльку, та всегда старалась ради ее блага. Только с чего она взяла, что ее понимание Катерининого блага единственно верное? Теперь она уже начинала жалеть, что впустила подругу. Но та, кажется, не понимала, что сейчас только ухудшает ситуацию, и продолжала. «Больно было смотреть, как ты все глубже закапываешься в эту свою работу и забываешь о своей женской сущности. И мне показалось, что этот мужчина создан для тебя. Он ответственный, серьезный, умный. Хватит!» Вот меньше всего Катерине хотелось в этот момент слушать о достоинствах Максима. Особенно в сочетании с очередным напоминанием о том, что сама Катерина — синий чулок, зацикленный на работе. «Я ведь просила тебя оставить меня в покое и не подсовывать мне никаких женихов. Не такая уж и сложная штука». «Вот!» — воскликнула Юлька. «Именно поэтому мне и пришлось придумывать весь этот спектакль. Если бы ты не отмахивалась от всех кандидатов, все было бы гораздо проще». «Так значит, это я во всем виновата?» Возмущение захлестнуло Катерину с головой. «Ну, подружка, извини, что не бегала по свиданиям, которые ты организовывала в массовом порядке с табличкой «Хочу замуж» на груди. И вообще, у меня в жизни были другие приоритеты, и пока ты не вмешалась, все шло отлично». Теперь у нее было огромное желание выставить Юльку за дверь. Нет, не просто выгнать из квартиры, а вычеркнуть из своей жизни. Она ничего не поняла. И не изменится. И в следующий раз поступит так же. Имея рядом такого человека, нужно бояться, что однажды проснешься на операционном столе и услышишь сквозь сон. «Да-да, пятый размер груди. Это то, что ей не хватало в этой жизни. А подпись на согласие — это ее, не сомневайтесь». Юлька виновато опустила глаза. «Прости». Голос дрожал, выдавая приближение слез. «Я же хотела как лучше. Кто же знал, что этот Миша таким идиотом окажется?» Катерина смерила подругу строгим взглядом. Так значит, все это действо было более обширным, чем она себе представляла. Оказывается, в этом был задействован еще какой-то Миша? Интересно, сколько еще человек она заставила плясать под свою дудку? «Что за Миша?» — спросила она строго. «Кого ты еще впутала в эту гнусную историю?» «Никого я больше не впутывала, честно-честно!» — зачастила Юля. «Миша — это же тот самый парень, который вроде как суженый, но на самом деле нет». Катерина замолчала, пытаясь осмыслить полученную информацию. Но та как-то не укладывалась у нее в голове. «Миша? Какой такой суженый? Ты можешь нормально объяснить?» «Как какой? Тот самый, с кольцом, уготованный тебе судьбой. То есть вроде как уготованный. Ну, вообще у вас все должно было получиться просто здорово. Он ведь тоже на работе помешанный. У него и фирма своя, компьютерная. В вашем бизнес-центре снимают офис. Ну, там небольшая комнатушечка, конечно». Но Катерина уже не слушала подругу. Кажется, она начала понимать. «Миша, конечно! Именно так звали того странного парня, что чинил компьютер. Тот самый, то ли Игорь, то ли Костя, который пригласил ее на чашку кофе и сломал ей мозг, сказав, что она ему не очень-то и понравилась. Значит, он вовсе не идиот, как Катерина думала раньше, а такой же несчастный, как и она, вынужденный принимать участие в постановке молодого и не подающего никаких надежд режиссера Юленьки». Мысли в голове неслись, как поезд, грохоча, протаскивая один вагончик за другим. «Значит, это именно его имела в виду подружка. И это он, Миша, возвращается к жене. А Максим вообще не имеет никакого отношения к этой истории. И все, что между ними случилось, случилось просто так». Катерина шумно выдохнула и опустилась на пуфик, стоящий в коридоре. И только после этого пустила в голову следующий вагончик с мыслью. Украшенный парадными флагами и цветами, он несся отчаянно сигналя. «Максим не возвращается к бывшей!» Было выведено огромными буквами на его борту. Катерина закрыла лицо ладонями, повторяя про себя эту фразу. «Что же получается? Он вправду был завален делами в то время, когда она ревела в подушку, представляя его в объятиях другой?» От этой мысли одновременно хотелось смеяться и плакать, а еще танцевать и немедленно, не теряя секунды, мчаться к нему. «Что ж ты раньше не сказала, что Миша? Да ты хоть понимаешь?» Впрочем, с чего бы ей понимать? Катерина подскочила с пуфика и заходила по прихожей, пытаясь сообразить, что теперь делать. «Кать, что с тобой? Тебе лекарство, может, выпить пора, а? Я валерьянку с собой прихватила». Катерина отмахнулась и побежала в комнату. «Телефон, где же она его оставила? Надо немедленно исправить это недоразумение, ведь Максим вообще не понимает, что произошло. Как он там сейчас?» Мысль о бедненьком одиноком боссе железной рукой сдавила сердце. Катерина схватилась за телефон и замерла. «Стоп. Максим-то не в курсе, что он возвращался к жене. Он вообще знает только одно. Она его бросила. Просто так. Без объяснения причин. Хотя, почему без объяснения? Очень даже с объяснением. Раньше многое было по-другому. Что же он сейчас о ней думает? Значит, когда он был блистательным директором, она была рядом. Да не просто рядом, а сама по ночам прижималась. Стоило же замаячить на горизонте неприятностям. И все. Подружка вильнула хвостиком и сбежала. Ну и натворила же она дел. Кать, чего, плохо? Юлька, бледная как смерть, застыла на пороге комнаты. У меня как раз валидол в сумочке завалялся. Сейчас я быстренько... Не надо. Остановила Катерина подругу, роющуюся в сумочке. Она схватила со стола телефон и набрала номер босса. «Абонент временно недоступен», — равнодушно сообщила ей железным голосом девушка-робот и посоветовала. «Попробуйте позвонить позднее». «Позднее? Да она и так уже везде опоздала!» Недолго думая, Катерина вызвала такси и стрелой подскочила к шкафу, выхватила джинсы и футболку и стала в торопях напяливать на себя все это. «Катя, ты куда? У тебя же температура!» — причитала Юлька. Но ей уже было все равно. И пускай у нее слабости ноги подкашиваются, все равно надо действовать. «А ты психушку вызови! И в Красный Крест обратись! И всех шарлатанок города не забудь подключить! Пусть они меня остановят!» Бросила она подруге и выбежала из квартиры. Теперь она точно знала, куда надо ехать. Может, Вальдемара не совсем пропащая ведьма? Не зря она говорила, что решение поджидает Катерину на работе. Конечно, где же ему быть? Она назвала таксисту адрес офиса и откинулась на кресло. Теперь у нее есть несколько минут, чтобы придумать, что же сказать Максиму. Хотя что тут думать? Надо просто рассказать все как есть. Макс не какой-нибудь подозрительный Бука. Она уже представляла, как он хохочет над всей этой историей, требует познакомить его с ведьмой. Может, она и для него суженую найдет? Да, все так и получится. Все будет хорошо. Должно быть. И не может быть иначе. И все же, когда она подъезжала к бизнес-центру, сердце укололо недоброе предчувствие. Все хорошо не будет.